«Мне жаль», — произнес я, подходя ближе. «Я узнаю, кто за этим стоит, и он поплатится». «Кирилл Дмитриевич», — ее голос дрогнул, теряя напускную строгость. На щеках проступили красные пятна. «Вам не пора на следующее занятие?» Она, наконец, подняла взгляд. В уголках глаз блестели слезы, а губы дрожали от сдерживаемых эмоций. «Мне уйти?» — спросил прямо. «Думаю, это будет правильно», — кивнула она, закусив губу. Ее пальцы судорожно теребили уголок журнала. «Хорошо», — развернулся и пошел к двери. В звенящей тишине слышалось ее прерывистое дыхание. Она явно из последних сил сдерживала рыдания. После пар я вышел в парк. Солнце золотило верхушки деревьев, а под ногами шуршали листья. У фонтана заметил знакомые фигуры. Маша выглядела совершенно иначе, чем вчера. Только сияющая улыбка и легкое светлое платье, подчеркивающее ее хрупкую фигуру. Изящные туфельки на невысоком каблуке, волосы уложены волнами. И никаких следов истерики. Лида толкнула ее локтем и указала в мою сторону. Подошел к девушкам. «Мария Петровна», — обратился я официально. «Я обещал с вами посетить кафе. Как вы смотрите на то, чтобы это сделать в 8 часов вечера?» Ее щеки мгновенно порозовели, а глаза расширились от волнения. Пальцы нервно сжали ремешок сумочки. «Вы меня приглашаете на свидание?» — спросила она тихо, почти шепотом. В голубых глазах мелькнула надежда. «Можно и так сказать», — кивнул я, отмечая про себя, как легко читаются все ее эмоции. «Я согласна», — воскликнула она. Улыбка осветила все лицо. «В 8 у ворот академии», — повторил я, краем глаза замечая, как поджала губы Лидия. «Нужно будет выяснить, откуда пошли слухи о нас с Викторией, и не связано ли обливанием краснов Маша. За воротами академии меня уже ждала Ладога». «Коля, я согласился на тот последний особняк», — сообщил, садясь в машину. «Но господин, он аж привстал на сиденье. Там же этот ужасный модерн вперемешку с классикой. И эти гобелены. Зато место отличное. И я хочу пригласить туда маму с сестрой», — пояснил я. «Только нужно быстро все обустроить». Николай помолчал, барабаня пальцами по рулю. «Я немного разбираюсь в строительстве», — наконец произнес он. «Учился 3 курса в архитектурном колледже. Могу все организовать, и ремонт, и обстановку». «Правда?» — я с интересом посмотрел на своего слугу. «Да», — в его голосе прозвучала нотка гордости. «Дайте мне неделю, и дом будет не узнать». «Отлично», — кивнул я. «Тогда первым делом в дворянскую палату. Оформим тебя официально, чтобы ты мог заниматься всеми бумагами». В кармане завибрировал телефон. Риэлтор сообщил, что документы готовы и старую мебель уже начали вывозить. Я откинулся на сиденье, прокручивая в голове список дел. «Нужно решить вопрос с большой партией артефактов для шальной. Буду ли я за это браться?» Меня никак не отпускала мысль, что может быть бросить весь этот криминал. Мы вышли из дворянской палаты на залитую солнцем улицу. Приятно удивился скорости оформления документов. Зашли, подали бумаги, Николая тут же внесли в реестр. Седой клерк даже поздравил меня с первым официальным слугой в роду. И ни одного посетителя в очереди. «Коля, машину нужно новую купить», — повернулся к пареньку, когда мы спускались по широким ступеням. «Оформи все сам, и документы на особняк тоже поедешь подписывать ты за меня». «Как скажете», — кивнул он, привычно устраиваясь за рулем. Его глаза заблестели от доверия и ответственности. «Позвонишь, скажешь, что там дальше?» Я опустился на переднее сиденье. «Куда деньги перевести, сколько на обустройство потребуется? Только не вздумай все делать своими руками. Найми людей для работы. Мебель бери с доставкой и сборкой». «Понял», — выдохнул Коля, поправляя зеркало заднего вида. «Постараюсь управиться как можно быстрее. У меня уже есть пара идей по планировке. А сейчас в академию», — прервал его энтузиазм взмахом руки. «Переоденусь, и с девушкой отвезешь меня в приличную кафешку. У вас появилось...» — начал Николай с любопытством, но осекся, встретившись с моим взглядом. «Простите, господин», — пробормотал он. Мотор заурчал, машина плавно тронулась с места. Без 5:08 я стоял у входа в академию. Стрелки часов неторопливо отмеряли время. Колю я отпустил сразу после того, как он меня привез в академию. Он помчался подписывать документы на особняк. Аркадий Васильевич позвонил через 40 минут. Я подтвердил полномочия моего слуги в данном вопросе. На e-mail пришли документы и счет на оплату. Пока собирался в общежитии, успел перевести деньги за дом. Банковский баланс существенно похудел, но меня переполняло приятное чувство. У меня появился свой дом в этой новой жизни. Еще раз мысленно поздравил себя с этим приобретением. Из ворот академии вышла Маша. Синее приталенное платье подчеркивало ее фигуру, а на плечах красиво лежала светлая кружевная накидка. Она явно постаралась с макияжем, длинные ресницы, искусные тени, губы тронуты нежно-розовой помадой. Все со вкусом, ничего вульгарного. «Красиво выглядишь», — сделал комплимент. «Спасибо», — она чуть смутилась, опустив глаза. «Ты тоже очень представительный. Куда бы ты хотела поехать?» — спросил я. «Говорят, тут рядом есть отличное место», — улыбнулась Маша. «Три павлина. Там очень вкусно готовит, тихо и недорого». Я вызвал Калю, и через 5 минут мы уже сидели на заднем сиденье. Маша с любопытством смотрела в окно на вечерний город, а когда думала, что я не вижу, украдкой бросала взгляды на меня. От нее исходил тонкий аромат свежих духов, а тело девушки пылало жаром. «Я не думала, что ты так быстро меня позовешь», — начала она. «А чего тянуть?» — хмыкнул в ответ. Когда Николай остановил машину, я вышел первым, открыл дверь и подал даме руку. Маша схватилась крепко, словно боялась упасть. Толкнул тяжелую дверь ресторана, и мы оказались внутри. Все столики были отгорожены друг от друга перегородками. За ними сидели в основном молодые пары. Понятно, типичное место для свиданий. Официант провел нас за свободный столик. Я заказал мясо и салат, Маша ограничилась только салатом. Взяли лимонад. Девушка не сводила с меня восторженного взгляда. «Я очень рада, что мы тут», — начала она. «Кирилл, расскажи о себе, а то мы столько знакомы, а я ничего толком и не знаю. Кроме того, что ты вышел из рода и образовал старый род матери. Ну и так по мелочи. Хотел сразу спросить о ситуации с Викой, но решил подождать. О себе», — повторил вопрос. «Нравится история, начиная с бронзового века. Люблю заниматься артефактами, читать, фехтовать». Перечислил то, что она и так знала. Что еще рассказать? Поймал себя на мысли, что Маша мне в целом нравится. Симпатичная, не глупая. Но хочу ли я себя обременять отношениями? Она ждет свадьбы, семьи, а у меня совсем другие планы. Поэтому во мне не было того интереса и напора, как с Викторией. Мы какое-то время болтали ни о чем, о кружке, академии, учебе. Когда перекусили, я задал главный вопрос. «Маша, скажи, от кого ты услышала слухи про меня и Викторию?» «Ну», она смутилась, опустив глаза. «Да все говорят, это я видел», кивнул. «Но от кого лично ты узнала? И кто больше всех распространяет эти сплетни? Только, пожалуйста, не говори, что от меня узнал, хорошо». После моего согласия она продолжила. «Соколова Анна больше всех старается, от нее я и услышала. Спасибо. И что теперь делать? Разбираться с девушкой, не мой метод. Оставить все как есть, а теперь ответь мне честно», поднял глаза на Машу. «Если соврешь, можешь забыть о моем доверии». «Хорошо», она заметно занервничала. «Кто облил Викторию Сергеевну краской? Ты знаешь», Маша отвела взгляд, покусывая губу. «Соколова и я», наконец призналась она. Она плеснула, а я написала. «Ты тоже нравишься Анне, только не говори ей, что я сказала», выдохнул. «Древний маг, что вызывал дрожь у врагов, занимается какими-то подростковыми разборками. Кто что сказал, кто что сделал. Но у меня была определенная цель, выяснить, не стоят ли за этим Осокины. Их подарок с усадьбой лишь бы опорочить мое имя. Думал, что и за этим они стоят. Но нет, это просто глупые девчонки. Скажу лишь раз, чтобы больше такого не было», произнес спокойно. «Обещаю», воспряла духом Маша. «Ты же не злишься на меня?» «Нет», покачал головой. «Пошли прогуляемся пешком до академии». Погода стояла хорошая. Маша взяла меня под руку, и мы двинулись по вечернему городу. Машины проезжали мимо. Одна из них резко затормозила. В свете фонарей блеснула летящая в нашу сторону граната. Щит из воздуха и земли вырос мгновенно. Стихии смешались, образуя полупрозрачную преграду. Граната взорвалась, ударив огнем и осколками. Защита выдержала, но силой взрыва Машу все равно отбросила. Она вскрикнула, падая на асфальт. Синее платье разорвалось на плече, обнажив бледную кожу. Из темного седана выпрыгнули 4 в масках. Автоматы в их руках затрещали, посылая пули в нашу сторону. 5-й, маг 3-го ранга, сплел огненное копье. Я чувствовал, как он собирает стихии в мощный удар. Воздушный щит дрожал под градом пуль. Земляная стена за ним крошилась, но держалась. Огненное копье врезалось в защиту, рассыпавшись снопом искр. На улице началась паника. Люди с криками бросились в рассыпную. Визжали тормоза останавливающихся машин. Все слилось в какофонию звуков и движения. Я отбил еще один магический удар и ответил воздушными лезвиями. Двое нападавших упали, схватившись за горло. Маг выставил щит, прикрывая остальных. Сзади взревел мотор. Черная машина вылетела из переулка. Новая группа атакующих начала обходить нас с фланга. Напор усилился. Теперь приходилось держать защиту с двух сторон. Земля под ногами противников взорвалась острыми шипами. Еще трое упали, крича от боли. Воздушный кулак смял капот седана. Маг пошатнулся, его щит мигнул и погас. Но я опоздал. Краем глаза заметил движение у Ладоги. Двое в масках уже тащили безвольное тело Маши. Ее голова безжизненно свесилась. Светлая накидка волочилась по земле. Они запрыгнули в машину и рванули с места. Визг шин смешался с затихающей стрельбой. Подвал в одном из районов Петербурга. Желтый свет падал на длинный стол, заваленный оружием. Тускло поблескивали вороненые стволы автоматов, матово отсвечивали рожки с патронами. В углу громоздились ящики с гранатами. Мужчина 40 лет со шрамом на голове стоял у стола, перебирая магазины. Его массивная фигура отбрасывала длинную тень на бетонную стену. Татуировки змеились по мощным рукам, а на шее чернел паук, знак отсидки. «Ферзь, ты уверен?» Лысый в кожаной куртке нервно постукивал пальцами по прикладу автомата напротив. Череп же сказал: «Мир». «И что?» Ферзь оскалился, демонстрируя золотые коронки. Он уже отжал себе территории. «Чем мы хуже?» Он сплюнул на пол и продолжил. «Какой-то сопляк устроил передел всего, а я хочу себе земли повара». «Как скажешь», лысый поморщился, глядя на плевок. «Но ответственность на тебе». В подвал спускались новые люди. Крепкие парни в черных куртках и масках-балаклавах. У дальней стены переминался с ноги на ногу худощавый мужчина в сером свитере. Его руки то и дело поглаживали медальон на груди, отличительный знак мага третьего ранга. «Чтобы без осечек», бросил ему ферзь. «Хочешь быть в банде? Докажи свою пользу». Маг кивнул и прикрыл глаза. Воздух вокруг него слабо замерцал. Он прогонял магию по каналам. На столе завибрировал телефон. Ферзь схватил трубку. «Да, босс», — раздался возбужденный голос. «Сопляк с какой-то соской приехал в кафе. Что делаем?» «Валим его», — оскалился главарь, сжимая телефон. Костяшки его пальцев побелели от напряжения. «А если не выйдет, тогда заберем девку». Ферзь провел пальцем по лезвию ножа. «Уверен, что не просто так он с ней. Да и аристократ, честь и прочая чушь. Придет к нам, а мы уже встретим, подготовимся. Скоро будем». Он убрал телефон и повернулся к своим людям. «Выезжаем». Бойцы зашевелились, разбирая оружие. Лязгнули затворы. Звякнули гранаты, перекладываемые в разгрузки. Ферзь смотрел на эти приготовления с мрачным удовлетворением. Он столько лет ждал своего часа. Пусть череп катится к чертям со своим миром. Территория повара будет его. Глава 16. Мой взгляд заметался по улице. Надо преследовать. На чем? Я ж водить не умею. Визг тормозов ворвался посреди мыслей. Отвлек от размышлений. Еще одна группа. Подумал я и крутанулся на месте. Развернулся к новой Ладоге. Взмахнул рукой. «Господин, скорее!» — прокричал Николай, перегибаясь через пассажирское место и распахивая дверь. Вернул готовое сорваться с пальцев заклинание и в мгновение ока заскочил в автомобиль. Дверь не успела закрыться, а Коля уже рванул вперед. Не было ни визга шин, ни рыка мотора. Только резкий рывок, словно стрела сорвалась с тетивы. Я уперся рукой в пластиковую торпеду и, погасив инерцию, стал пристегивать ремень безопасности. Замок щелкнул, а я спросил: «Откуда ты здесь?» «Я думал, ты уехал». «Да», — не отвлекаясь от дороги, протянул Коля. «Решил дождаться вас и отвезти обратно. Негоже на такси разъезжать со свидания». Внедорожник похитителей мелькал впереди. Он мчался, как бешеная собака. Постоянно менял полосу движения, обгонял другие автомобили. Коля вторил его маневром. Выжимал газ, резко переключал рычаг скорости и при этом успевал рулить. Да как рулить? Он резко бросал машину из стороны в сторону, обходил попутки почти в притирку, умудрялся, даже, сокращать дистанцию. «Кто это такие?» — спросил он напряженно. «Люди черепа?» «Без понятия», — бросил я и достал из кармана пальто телефон. «Нагони еще чуть, чтобы между нами не было машин». Он ничего не ответил, только коротко кивнул, а его руки напряглись на баранке. «Уже соскучился? Дорогой?» После двух гудков раздался в трубке томный голос шальной. «Только вчера виделись. Не представляешь, как мне это льстит. «Изольда, пробей мне номер внедорожника Ладога», — произнес я, не обращая внимания на ее тон. «Сможешь, вот так всегда», — вздохнула она с притворной досадой в голосе, «нет бы комплимент сделать девушке, признаться в чувствах, поговорить о будущем». «Так ты сразу к делу, сможешь или нет?» — снова спросил я, дождавшись конца словесного потока. «Да смогу, смогу», — буркнула она, — «говори свой номер». «Подожди, надо его разглядеть», — бросил я и обратился к Коле, «хотя бы на секунду, на прямую дистанцию выйди». Коля кивнула, и машина, казалось, ускорилась сильнее, а шальная поперхнулась. «Ты что там делаешь?» — возмутилась она, — «диктуй номер». «Погоди, сначала надо машину догнать, повиси немного». «Ты издеваешься?» — возмутилась шальная. «Сейчас», — процедил Коля и вывернул на вторую полосу. Стихии и элементы метнулись по каналам. Заклинание орлиного взора сплелось по мановению мысли. Глаза подернулись пеленой, и, через миг, я увидел номерной знак преследуемого внедорожника так, будто прильнул к нему лицом. Цифры и буквы стояли перед глазами меньше мгновения. Похитители Маши тут же юркнули обратно, но мне хватило времени, чтобы разглядеть и сообщить номер шальной. «Мне надо знать, кто это и куда могут поехать», — добавил я, — «срочно». «Да-да, конечно», — мурлыкнула в трубку шальная, — «я свяжусь, как узнаю». «Срочно, Изольда», — перебил я ее, — «на меня напали, и я за ними гонюсь». «Так бы сразу и сказал», — ее голос тут же посерьезнел. «Я вышлю ребят». Остановить ее я не успел, она положила трубку. «С другой стороны, помощь нескольких магов не будет лишней. Заклинатель врага оказался дюже сильным. Ранг у него третий, но уровень явно намного больше. Он играючи сотворил огненное копье. Потом еще и щитами прикрывался. Такой боец сделает честь любой гвардии рода, а полез в криминал, идиот». Коля умудрялся сокращать дистанцию все то время, что я говорил и думал. В какой-то момент бандиты выскочили на мост. Там дорога сузилась до двух полос, и они застряли в пробке. Николай тут же вырулил навстречку, отыграл метров 300, и тут нас заметили. Вражеский маг по пояс высунулся в окно, метнул в нашу сторону пару огненных шаров. Ладога бандитов рванулась вперед, ударила машину спереди, отпихнула ее в сторону и, одной парой колес, выскочила на пешеходную тропу. Отбивать огненные шары не пришлось. Коля бросил машину в сторону, и они врезались в асфальт перед нами. Наша Ладога влетела на мост, как и бандиты, выпрыгнула на пешеходку. Скорость тут же упала, а под днищу что-то заскребло. «Удар!» — крикнул Коля, и машину тряхнуло. Мы вылетели с моста на дорогу. Коля рванул в сторону нового моста, который бандиты уже успели пересечь, но перед нами, из-за поворота, вырулил груженный щебнем самосвал. Коля рванул вверх ручник. Машину дернуло и закружило на месте. Мы описали на месте круг, и Николай вошел в поворот вдоль канала. Бандиты ехали аккурат напротив нас, слегка опережая. Я почувствовал, как меня начинает затягивать азарт погони. В груди, как у всякого охотника, поселилось предвкушение скорой добычи. Захотелось ударить водой, остановить их. Даже начал плести заклятие, но вовремя одернул себя. Нельзя, там же Маша, она может пострадать. Зубы скрежетнули, а сердце застучало сильней. К азарту примешалась злость. Мария мой друг, как бы ни пришлось мстить за нее, она вообще цела. Воля сжала стихии в тонкий жгут и метнула в машину бандитов. Маша оказалась жива. Ее запихнули в багажник, и она лежала без сознания. Я не успел удивиться, как у меня вышло доселе недоступное заклинание, как Коля резко вильнул и выскочил на новый мост. Он был свободен. Мы пролетели его за пару мгновений и снова оказались в хвосте Ладоги похитителей, на прежней дистанции, метров 300. «Коля, жми», — бросил я, когда мы вырулили на широченный, в четыре полосы проспект, и тут в потоке автомобилей перед нами заблестели синие с красным маячки. За бандитами рвануло авто жандармов. Законники ловко вырулили навстречку, резко ускорились. Вражеский маг снова вылез в окно, мелькнул огненный росчерк, и машина жандармов застыла, словно влетела в стену, и загорелась. Вой сирены жалобно затухал, а пламя разгоралось, когда мы проскочили мимо. Я успел заметить, что люди в форме развалились на торпеде и не подают признаков жизни. По лобовому стеклу зазмеились трещины, и оно окрасилось кровью. Усилием воли погасил пламя, увеличивая их шансы на выживание, и мы помчались дальше. Проскочили перекресток на красный свет, несколько раз свернули, пролетели еще один мост, промчались по узким улочкам и выскочили на новый проспект, но расстояние меж нами, словно заговоренное, не уменьшалось. Коля закусил губу, вжался в кресло. У него на лбу выступили капли пота, но сократить эти жалкие 300 метров у него не выходило. Более того, мы начали отставать. Бандиты проскочили несколько раз на красный свет, а нам пришлось маневрировать, чтобы не врезаться. 300 метров сначала превратились в 400, потом в 500. Я уже начал прикидывать, что лучше: потратить остатки резерва на ускорение нашей машины или приказать Коле гнать прямо, а самому раскидывать все препятствия. В первом случае мы бы догнали похитителей, но я буду пустой. Не то, что схватку не смогу вести, даже прикрыть нас не смогу, а Коля не выдержит бой с третьим рангом. Во втором же варианте сил может остаться, а может и нет. Все зависит от плотности потока на перекрестках. Пока думал, мелькнула мысль: вдруг Машу похитили не из-за меня, а из-за дел ее рода. Например, выкуп спросить. Не позволил голове засоряться несущественным и решил, что надо атаковать, вылететь на прямую линию с бандитами и постараться дотянуться шипом из земли. В идеале, если в том месте, где сидит маг, сразу двух зайцев подстрелю. Сложно, очень, но возможно. Коля, начал было я, но тут раздался звонок и я схватился за телефон. Милый, раздался в трубке игривый голос шальной, это Ладога в угоне, и кто там, я не могу сказать, и это прекрасно. Чем же, буркнул я, уже собираясь нажать отбой и приступить к атаке. Это точно наши коллеги, вот чем, рассмеялась шальная, и я знаю, куда они едут. Она помолчала, ожидая моего вопроса, не дождалась и продолжила. Они едут за город, в промзону, недовольно буркнула она, там тихо и пустынно. Самое то место для разборок. Откуда такая уверенность? Спросил я, убрав палец от кнопки отбоя. О, так тебе интересно, в ее голос вернулась радость. А скажи волшебное слово. Сбросил вызов и стал готовиться к атаке. Стихии потекли по каналам. Коля как раз отвоевал 100 метров. Новый звонок прервал начало атаки. В моей машине маячок, скороговоркой выпалила шальная. Стоило мне ответить, я вижу маршрут движения, им просто некуда деться. Она замолчала. Слышно было, как перевела дыхание и продолжила. Я отправила 2 отряда, один за тобой, другой туда, Изольда. Поверь мне, они запалились на частотах жандармов и только там смогут сменить машину. В ее голосе зазвучала железобетонная уверенность. Скину маршрут в СМСКе. Хорошо, кивнул я, хоть она и не могла увидеть. Только пусть в багажник не стреляют. На этот раз она не перезванивала. Я приказал Коле ехать следом, даже отстать немного, и мы, затерявшись в потоке, помчались дальше. Мимо нас несколько раз пронеслись экипажи законников, но нас они не замечали, и мчались туда, где последний раз видели похитителей. Но все без толку. Тех и след простыл. Мы же ехали спокойно, не нарушая правил. Только мысли торопили меня, разгоняли волнение. Было непривычно довериться кому-то. Казалось, что это ошибка, и мы опоздаем. Но у меня не было выбора на самом деле. Все же, шанс промазать и попасть по Маше был очень велик. Шальная оказалась права. Мы выехали за город и попали на территорию промзоны. Дорога не успел затеряться меж заборами и ангарами, как Николай вывернул на огромный пустырь с остатками разрушенного здания, и я увидел Ладогу похитителей. Они уже выскочили из машины. Один, словно мешок с картошкой, тащил подмышки тело Маши. Ее ноги влочились по земле, и было ясно, что она все еще без сознания. Еще один бандит уже лез на водительское место другой Ладоги, на этот раз черного цвета. Маг же с еще одним бойцом собирались поджечь машину, на которой приехали. «За мной!» – прокричал я Коле, выскакивая из внедорожника. «Защищаем девчонку!» Ноги коснулись земли, а я уже бросил огненный шар в мага, ударил малыми шипами земли. Он ушел в защиту и я, отбивая пули, кинулся к бандиту, тащившему Марию. Сзади раздался визг тормозов. Я ушел в кувырок, увидел, как из двух внедорожников выскакивают гвардейцы шальной, открывают огонь. Рядом с Ладогой похитителей взорвалась граната. Бандит в новой машине захлопнул дверь, она взревела двигателем. Другой бандит бросил Машу, кинулся к черной Ладоге, закричал, когда она сорвалась с места. Коля влепил каменный кулак в спину брошенному похитителю. Я успел сотворить воздушную подушку под Машей, и мы оба оказались около нее. Щиты на максимум, дал я команду, и Коля тут же защитил нас со всех сторон, а я приготовился к отражению новых атак. Не пришлось. Маг третьего ранга погиб под слаженной атакой гвардейцев. Его подельник отлетел еще раньше. Граф, Ко мне подбежал боец Изольды, и я узнал начальника ее гвардии. Срочно уезжайте, скоро здесь будут легавые. Спасибо, я подхватил Машу на руки и, как можно скорее, побежал к нашей машине. Стереть следы, уходим, раздавались команды за моей спиной, но я уже не обращал на них внимания. Мария пришла в себя по пути в академию. Где я? Кто вы? Вырвалось у нее, стоило ей открыть глаза в ответ на мое заклинание. Все хорошо, Маш, ты в безопасности. Они говорили, ой, Маша вскинула руку к затылку и посмотрела на меня, они меня ударили. Лицо ее стало жалобным, рот некрасиво приоткрылся, и слезы потекли из ее глаз, полились водопадом. Все хорошо, малыш, все хорошо, я приобнял ее, прижал к себе, стал утешать, по-тихому направляя энергию к шишке на затылке. Все позади, ты спас меня, прошептала она, успокоившись. Угу, они сказали, что продадут меня в гарем падишаха, вновь всхлипнула она, а затем ударили. Дальше всхлипов дело не пошло, она дотронулась до головы и, поняв, что ничего не болит, отпрянула от меня. Я не знаю, кто они такие, воззрилась она на меня округлившимися глазами. Было непонятно, чему она удивляется, неизвестности бандитов или тому, что шишка исчезла. А затем она посмотрела на свое платье. «Мамочка!» – воскликнула она, цепляя пальцами оторванный рукав и пытаясь отряхнуть землю со складок юбки. «Мамочка, я похожа на хрюшку-оборванку». Она покосилась на локон из растрепанной прически. «Кирилл, не смотри на меня». К общежитию мы пробирались окольными путями через парк Академии. Я, пообещав не оборачиваться, шел впереди и высматривал праздных студентов. Благо уже сильно стемнело, и никто нам навстречу не попадался. «Кирилл», – прошептала Маша, когда мы замерли на крыльце, перед дверью в общежитие, «а ты защитишь меня от черной тени, которая живет в парке». «Никто здесь не живет», – улыбнулся я и открыл дверь. «Вперед, пока Марьи Ивановны нет». Маша ланью промчалась через холл и взлетела наверх по лестнице. Я уж думал, что на сегодня все, но она дожидалась меня на этаже. «Вдруг в коридоре кто-то есть», – прошептала она, а глаза ее азартно заблестели. Столь странный эффект от своей магии я замечал впервые. Вместо лечебного воздействия, вместо спокойствия она стала энергичной и какой-то безбашенной, что ли. Ощущение, что она отошла от случившегося и теперь наслаждается послевкусием. Даже вопросов не задает. Провел ее через коридор, открыл дверь, посторонился и вошел следом. Все, хотел я попрощаться, но раздраженное шипение прервало мои слова. Орлов, откашлившись, почему-то громко прошептала Лидия. Она замерла по центру гостиной с чашкой чая у рта и, даже не возмущаясь, что я зашел без разрешения, а она в одной лишь пижаме, смотрела на нас расширившимися от возмущения глазами. «Привет, Лид», — вдруг заявила Маша. Потупила глазки, пригладила складки на юбке, поправила порванное декольте и, мотнув растрепанным кустом волос на голове, довольно сообщила. «Мы погуляли. Орлов, не с первого раза». Но Лида справилась с душившим ее возмущением и посмотрела на меня. «Ты, что сделал, Орлов?» Я имела в виду по-другому успокоить. «А, слухи же пойдут», — продолжала разгневанно шипеть Лида, «ты теперь обязан на ней жениться». «Я согласна», — Маша, несмотря на чумазое лицо, засияла улыбкой, словно золотой рубль. «Стоп, стоп», — я поднял руку, «все не так бы». Орлов, сзади, из коридора, вдруг проскрипел голос Марии Ивановны, «Там снова тебя требуют, спустись, пока я не покалечила их, а потом и тебя». Следственное управление по борьбе с организованной преступностью. Кабинет Владлена Герасимовича Мешкова тонул в табачном дыме. Сизые облака клубились под потолком, оседали на массивном железном сейфе в углу. Его поверхность, когда-то зеленая, давно выцвела до болотного оттенка, покрылась паутиной царапин и желтизной от никотина. Желтизны, собственно, было больше, чем на пепельнице с окурками, даже несмотря на то, что за сегодня он выкурил уже полпачки. Секунд майор хмуро перебирал бумаги очередного дела. Папки громоздились на столе неустойчивыми стопками, грозя обрушиться от любого неосторожного движения. Пожелтевшие листы шуршали под пальцами. Настольная лампа отбрасывала желтый круг света на документы, за пределами которого кабинет тонул в вечерних сумерках. На стене тикали старые часы, стрелки показывали половину девятого. Рабочий день давно закончился, но Мешков был все еще здесь. Дверь распахнулась с такой силой, что ударилась о стену. Со стола слетело несколько бумаг, А на пороге застыл молодой лейтенант, Владлен Герасимович, выпалил он, пытаясь отдышаться. От быстрого бега его лицо раскраснелось, а расстегнутый китель промок под мышками. Но он не обращал на это внимания, в глазах плескалась паника. В городе перестрелка, взрывы, погоня. Мешков поднял голову от бумаг и поморщился от боли в затекшей шее. «Не части, докладывай нормально». «Там». Лейтенант прислонился к косяку. Грудь ходила ходуном, пот катился по вискам. Он сделал глубокий вдох и продолжил. «Массовая перестрелка, взрывы, есть убитые. И погоня по всему центру». Секунд майор затушил сигарету. Окурок зашипел в переполненной пепельнице. Мужчина поднялся из-за стола, и старое кресло скрипнуло пружинами. «Машину к подъезду, живо!» Гулкие коридоры управления отражали их торопливые шаги. Через 5 минут служебный автомобиль с включенными маячками мчался по вечерним улицам. Водитель уверенно лавировал между уступающим дорогу машинами. На перекрестках пешеходы останавливались, завороженно глядя на проносящийся автомобиль с мигалками. Владлен Герасимович достал новую сигарету, поиграл ей во рту, чувствуя шершавость бумаги, вспомнил угрозы жены развестись с ним, если он не бросит эту пагубную привычку, а потом закурил. Табачный дым смешался с прохладным ветром из открытого окна. Мимо проплывали вечерние улицы, яркие витрины магазинов, тусклые фонари, спешащие домой люди. Целый день в душном кабинете, а тут хоть повод выбраться. Да и дело шумное, его в любом случае привлекут, а так сразу во все вникнет. Сирена резала уши, отдаваясь тупой болью в висках. Окурок, прочертив огненную дугу, улетел в окно. Мешков одернул китель, поправил фуражку. В зеркале заднего вида мелькнуло осунувшееся лицо с мешками под глазами. Место происшествия оцепили красно-белой лентой. Владлен Герасимович вышел из машины, поежившись от вечерней прохлады. Место выбрали хорошее, рядом с промзоной, где выстрелы не привлекут лишнего внимания. Жандармы в форме уже разбрелись по территории, освещая фонарями каждый угол. Мешков подошел к сгоревшему внедорожнику, ботинки глухо стучали по асфальту, двери нараспашку, салон изрешечен пулями, везде толстенный слой сажи, все, что осталось от обивки. На земле, вокруг машины, поблескивала в свете фонарей россыпь гильз. Осколки от гранаты разлетелись метров на 20. Четверо в черных масках лежали неестественно вывернутыми куклами. Мешков поморщился, разглядывая картину побоища. В воздухе висел запах пороха и паленого металла. Слишком громко, слишком заметно. После недавних бандитских разборок начальство рвет и мечет. Будут давить сверху, требовать результатов. «Есть следы, отпечатки, свидетели?» — спросил он у лейтенанта. «Ничего», — покачал головой помощник, сверяясь с блокнотом. «Как будто профессионалы работали, знали, куда завести жертв и что следов не останется. Даже гильзы не с нашего рынка, без маркировки». Владлен Герасимович достал новую сигарету, прикурил от старой. Руки слегка подрагивали, то ли от усталости, то ли от предчувствия очередного глухаря, да еще и с таким резонансом. Рация на поясе затрещала помехами. «Всем постам!» У ресторана «Три павлина» нашлись свидетели перестрелки. По их показаниям, погоня началась там. «Есть пострадавшие среди гражданских. Едем», — бросил Мешков, направляясь к машине. Фуражка съехала на бок, и он раздраженно поправил ее. Звук сирены бил по нервам так, что Владлен Герасимович приказал отключить. Только проблесковые маячки метались по фасадам, пока они пробирались к трем павлинам через вечерние пробки. Картина у ресторана впечатляла. Выбитые стекла усыпали тротуар блестящей крошкой. В стенах зияли свежие выбоины от пуль, штукатурка осыпалась белой пылью. За желтой лентой оцепления толпились зеваки, испуганные и возбужденные одновременно. Они перешептывались, тыкали пальцами. Мигалки патрульных машин окрашивали их лица то синим, то красным. Секунд майор расправил плечи, одернул китель. Значок на груди тускло блеснул. Он показал удостоверение дежурному офицеру, совсем молодому парнишке с испуганными глазами. «Докладывай». «Неизвестные открыли огонь по паре посетителей», — отрапортовал тот, сверяясь с записями. Пальцы молодого жандарма дрожали. Молодой человек и девушка. На них напали из машин. По словам очевидцев, мужчина применял боевую магию для защиты. Девушку похитили, и этот маг последовал за теми, кто напал. Потом началась погоня по всему городу. «Есть раненые осколками стекла. Местные уже работают», — уточнил Мешков, разглядывая следы на асфальте. «Так точно. Районный отдел принял дело. Эксперты уже работают». Лейтенант покосился на начальника, В его взгляде читалось облегчение. Может, пусть они и занимаются, зачем нам такой висяк, и без того работы по горло. Владлен Герасимович задумался, машинально поглаживая значок на груди. Заманчиво спихнуть это дело районным. Пусть сами разбираются с прессой, начальством, бумажной волокитой. Но сначала надо кое-что уточнить. Камеры наблюдения проверьте, распорядился он, доставая очередную сигарету. Все записи с ближайших улиц. Через 10 минут он с помощником сгрудились вокруг служебного ноутбука в патрульной машине. От экрана шло синеватое свечение, подсвечивая напряженные лица. Мешков впился взглядом в знакомую фигуру, молодой граф Орлов. Вот он выставляет магический щит, прикрывая спутницу. Отбивает атаку за атакой. Качество записи оставляло желать лучшего. Секунд-майор тяжело вздохнул, выпуская струю дыма. «Лейтенант, дело забираем себе». Мужчина устало потер переносицу, чувствуя, как пульсирует головная боль. «Отправляйся в академию, может он там. Доставь Орлова на допрос, только без шума. Возьми двоих из местных и действуй аккуратно». Но, начал было лейтенант, на его лице отразилось недоумение. «Выполнять», оборвал его Мешков. Владлен Герасимович смотрел вслед уходящему помощнику и хмурился. «Сначала тот странный эпизод в метро, не связан с криминалом, говоришь?» произнес себе под нос мужчина. «А что же я вижу, боевого мага? Ну посмотрим, как ты сейчас запоешь, Орлов». На улице взвыла сирена. Подъехали пожарные, хотя тушить уже было нечего. Зеваки зашевелились, вытягивая шеи. Кто-то из экспертов собирал в пакетике осколки стекла. Владлен Герасимович достал телефон. Три гудка показались вечностью. «Генерал», он отошел в сторону от шума. «Тут такое дело. Помните графа Орлова, о котором мы говорили? Ему показалось, или дыхание на том конце стало тяжелее? Боюсь, ситуация осложнилась». Глава 17. «Момент, сейчас буду», кивнул я Марии Ивановне и, пока она, ворча себе под нос тарабарщину из ругательств, удалялась прочь, обернулся к девушкам. «Лидия, это не то, о чем ты подумала». «А о чем я подумала?» Девушка уперла руки в бока, но затем указал пальцем на довольную Марию. «Только посмотри на ее лицо». Маша пребывала в сладостных грезах. Любому человеку при взгляде на нее стало бы понятно, что она улетела из реальности в свои мечты и вернется не скоро. Готов поспорить, сейчас в ее воображении мы подходили к алтарю. Я в костюме, а за ней струился длиннющий подол подвенечного платья. Вот мы останавливаемся, священник задает вопрос. Маша улыбается, смотрит на меня и... «Нет», сказал я громко, и девушка, вздрогнув, посмотрела на нас осмысленным взглядом. «Я же добавил, не согласен». «Как же так?» — вырвалось у Маши, а ладошки прижались к груди. «Ты же меня на руках нес». «Вы о чем?» — рявкнула Лидия, и непонятно было, чего больше в ее голосе, злости или удивления. «Расскажи ей, как все было», — сказал я Маше и собрался уходить, но тут подумал, что лучше самому объяснить. «Потом, ведь, проблем не оберешься. Вдруг Маша перепутает реальность и вымысел». Вздохнула и, посмотрев на Лидию, опередил набравшую в грудь воздуха Марию. «Мы съездили в кафе, а потом ее похитили. Кто и зачем, не знаю, но я полгорода за ними гнался и вернул ее. Если подумать, я ни капли не соврал. Действительно не знал, только догадывался». «Что?» — глаза Лидии округлились от удивления. «Маша, она целый час в багажнике внедорожника ездила», — добавил я, — «оттого и вид такой». «Это правда, Маша?» — Лидия изменилась в лице, шагнула к подруге и обняла ее за плечи. «Да», — кивнула Мария, прижимаясь чумазым лицом к пижаме Лидии, — «но я ничего не помню, меня вырубили». «Выру что?» — Лидия отстранилась и посмотрела на подругу, а затем стала ее ощупывать. «Болит где-нибудь? Тебе нужно к доктору». «Лид, все хорошо». Маша постаралась вырваться из объятий соседки, но это оказалось не так-то легко. Лидия клещом вцепилась в подругу. «Ладно», — вздохнул я довольно, поняв, что направление мыслей Лидии изменилось. «Вы тут общайтесь, а я пойду, гляну, кто там меня спрашивает на ночь глядя». Дверь спасительно хлопнула за моей спиной. Лестница приблизилась за два прыжка, и я полетел вниз. То, что Машу похитили с прицелом на меня, понятно даже такой тупой зверюге, как римановский кабан. Только вот кто именно это сделал, я не знал. Но это легко исправить. Достал на ходу телефон и стал набирать шальную. Ее люди оставались на пустыре дольше меня. Они могли выяснить, кто напал. Мария Ивановна уже вернулась на свое место за стойкой и встретила меня недовольным взглядом. «Не очень ты и спешишь, Орлов», — пробурчала она, раскрывая журнал с только ее ведомыми записями. Я помнил собрание у ректора академии. Помнил, кто она такая. Потому решил лишний раз не обострять. «Примите мои извинения, миледи, обстоятельства с...» Улыбнулся я, уже почти нажимая кнопку вызова шальной на телефоне. «А где же гости?» «Перед крыльцом», бросила вахтерша и добавила. «И не поясничай, хоть улыбкой красивая, но ненадолго задержится». Не совсем понял ее предостережение и выскочил на крыльцо. Пошел вызов шальной, и тут я увидел, кто меня спрашивал. Палец тут же нажал отбой на телефоне. «Граф Кирилл Орлов», осведомился молодой жандарм в форме, и тут же представился сам. «Лейтенант Васильков, прошу пройти с нами. Необходимо опросить вас о происшествии около кафе «Три павлина». За его спиной скучали двое законников, тоже в синей форме. От них так и веяло магией ранга так третьего. «Неприятные кадры», подумалось мне, «не только потому, что у меня резерв еще не восстановился. Просто у них рожи тоже были так себе». Оба жандарма кидали на спину лейтенанта высокомерные, раздраженные взгляды. И они, эти взгляды, конечно же, достались и мне. Поздно уже, начал было я, естественно, никуда не собираясь, но лейтенант достал из внутреннего кармана какой-то бланк, развернул его и показал мне. «Ордер на задержание и беседу в отделении», — пояснил он. «Прошу, пройдемте, не хочется будить руководство академии». Я не разбирался в бумагах такого рода, но паренек говорил уверенно и правдиво, потому я решил поверить ему. Лучше решить все по-тихому. И так много внимания к себе привлек сегодня. Вот и результат не заставил долго ждать. Мы прошли через парк и у ворот остановились около служебной машины жандармов. Один из магов звякнул ключами и открыл заднюю дверцу с решеткой на окне. Оттуда пахнуло мочой и, почему-то, кошками. «Вы серьезно?» Я приподнял левую бровь. «В салоне нет мест», протянул жандарм-маг, а его напарник встал за моей спиной. «Нас двое, Летеха и водила, только тут свободно». «Это моя вина», слегка запинаясь, произнес лейтенант. Он открыл переднюю пассажирскую дверь, но замер на полушаге. В спешке взяли неподходящий транспорт. «Бывает, спасибо», пожал я плечами и, отстранив его от двери, уселся спереди, рядом с водителем. «А, я готов ехать», сообщил я удивленному лейтенанту и, захлопнув дверь, посмотрел на водителя. «Здрасти». «Здравствуйте», неуверенно кивнул мне усатый дедушка в синем кителе. Жандармы-маги осознали мой маневр быстрее молодого и скользнули на задние места. «Просто потяни на себя», бросил один из магов, «она сама захлопнется». Лейтенант с пару секунд постоял около машины, потоптался, потом воздел очи горе и прошел назад. Автомобиль качнуло, лязгнула пятая дверь и водитель включил двигатель. Ехали молча. Бледное лицо лейтенанта прижалось к окошку в салон машины. Он пытался зажимать себе нос, дышать через раз, но это все равно походило на пытку. В какой-то момент он постучал, но жандармы-маги сделали вид, что не слышат. Не стал вмешиваться в их разборки и просить открыть форточку в салон. Не знаю, что они не поделили, но маги явно хотели досадить Василькову, предлагая мне занять место для задержанных. Результат моего маневра тоже их устроил, а чужие войны мне не интересны, тем более, что сопротивление при задержании чревато разбирательствами. Так что, просили проследовать, я следую. Только, получается, впереди. Поездка продлилась где-то с полчаса. Водитель зарулил во двор жандармского участка. Автомобиль остановился, и мы с жандармами-магами вылезли наружу. «Прошу за нами», — сказал один из них и пошел вперед. Его напарник двигался за моей спиной. Скрипнули давно не смазанные петли. Эхо от наших шагов по бетонным ступенькам разнеслось по пролетам лестницы. В обшарпанном коридоре мы разминулись с двумя законниками, и маги, открыв старую, деревянную дверь, посторонились, пропуская меня внутрь. Владлен Герасимович Мешков прохрипел, встав из-за стола по центру комнаты, крепкий мужчина лет 40. Он был одет по гражданке. На его тощей шее болтался тонкий черный галстук. Пуговицы на воротнике когда-то белоснежной, а ныне слегка желтоватой рубашки оказались расстегнуты. Он сунул в карман брюк пачку сигарет и, помахав рукой, чтобы развеять табачный дым, закончил представляться. Секунд-майор и старший следователь главного следственного управления по борьбе с организованной преступностью. Граф Орлов не думал, что главное управление такое, кивнув и шагая в комнату, произнес я. Мой взгляд заскользил по явно видавшей свалку мебели, не видавшим ремонта, даже косметического, стенам, и остановился на пестревшей сколами, переполненной пепельнице. «Благодарю», — Мешков кивнул жандармам магом и, закрыв дверь, ответил мне. «Это не главное управление, всего лишь районный участок». «Понятно, можете проветрить, табачный дым меня раздражал». «К сожалению, нет, присаживайтесь». «Тогда я сам», — хмыкнул я, сделал для виду несколько пассов руками, и стихия огня прошлась по тесному помещению. Мешков было дернулся, но тут же взял себя в руки. Воздух в комнате посвежел, дым улетучился. «Вы владеете ветром?» Мешков уселся на один из трех стульев и вновь указал мне на одинокий стул напротив него. «Присаживайтесь». «Огнем», — пожал я плечами. «Дым следствие огня, можно убрать. Простейшие заклинания. Показать? Спасибо, не надо, присаживайтесь». Посмотрел на стул и мое постою слилось со стуком в дверь. Я остался на месте, а дверь открылась и в комнату зашел лейтенант Васильков. Вид он имел запыхавшийся. «Простите, задержался», — выдал он, пытаясь отдышаться. «Замок сломался, не мог вылезти из машины». Мешков нахмурился при появлении лейтенанта. Потом, унюхав исходящие от него ароматы, наморщил нос, но ничего не сказал. Только отодвинул третий стул подальше от себя и кивнул на него головой. Васильков занял место, и Мешков продолжил. «Сегодня вас видели, и вы попали на камеры наблюдения около кафетерия «Три павлина». На видео видно, как вы наносите магическое поражение нескольким противникам и бросаетесь в погоню за автомобилем». «Магическое поражение?» Я прислонился к стене и сложил руки на груди. «Это как? Убиваете граждан империи?» — пояснил Мешков. «Так они на нас напали», — усмехнулся я, понимая, что он меня провоцирует. «Даже магию мне не ограничили перед такими вопросами, а должны были заблокировать, если подозревают в убийстве. На вас, на нас», — поправил я его. «Вы были не один», — удивился Мешков и тут же уточнил. «Та девушка, которая уехала от вас, она была с вами». «Уехала», — оскалился я, еле сдерживая смех, хотя, на самом деле, хотелось дать ему в морду. «Что он плетет? Он нормальный вообще? Это так теперь называется?» «Уехала», только я высказался, как раздался стук, и дверь вновь распахнулась. Через порог перешагнул Никодим Никифорович, преподаватель права. «Господа, я бесплатный адвокат графа Орлова от Академии. Все разговоры только в моем присутствии». Он посмотрел на меня, Кирилл Дмитриевич, больше ни слова. Дверь закрылась. Я кивнул. Показал, что нем как рыба. Никодим Никифорович подошел ко мне, поправил мантию и встал рядом. Они хотели что-то сказать одновременно с секунд-майором Мешковым. Оба вдохнули, открыли рты, и их прервал новый стук в дверь. «Господа, позвольте представиться». Порог перешагнул кряжистый мужчина лет 40 в деловом костюме. «Лев Исаакович Хейфиц, адвокат графа Орлова. Все вопросы только в моем присутствии». Лев Исаакович прошел ко мне и, поправив круглые очки, прошептал: «Изольда Игоревна передает вам привет». Никодим Никифорович явно растерялся и не знал, как ему быть. Он посмотрел на меня, но закончить, вернее, начать спрашивать не успел. Новый стук. Дверь открылась, и в допросной стало теснее и больше на одного человека. Аркадий Соломонович Гройс, представился высокий, тонкокосный господин в цилиндре и тростью в руках. «Кирилл Дмитриевич, меня нанял Петр Алексеевич Бестужев, чтобы я представлял ваши интересы». «Коллега», сторонясь и освобождая место у стены, приветствовал его Хейфиц. «Не ожидал вас здесь встретить». «Вероломное совпадение», останавливаясь рядом со мной, приподнял цилиндр Гройс. Никодим Никифорович ничего не понимал. Встретился со мной взглядом, не увидел там ответов и посмотрел на Мешкова. Но тот смотрел на дверь. На миг в допросной образовалась тишина. Все поступили так же, как Мешков, и не обманулись в ожиданиях. Стук, дверь открылась. «Михаил Васильевич», — протянул Мешков с улыбкой, которую не разделили Гройс и Хейфиц. Они лишь поморщились, видимо, встретили клятого конкурента. «Вы тоже адвокат графа Орлова?» «Имею честь», — кивнул седовласый старичок с военной выправкой. Он подошел ко мне, смерил презрительным взглядом моих адвокатов и произнес: «Кирилл Дмитриевич, я Михаил Васильевич Ладыгин». Он слегка кивнул и понизил голос, чтобы Мешков нас не услышал. «Меня нанял Иннокентий Кузьмич Черемеев». «Кто?» — слегка удивился я, так как не знал никого под таким именем. «Череп», — наклонившись ко мне, шепнул Гройс. Знакомство состоялось, и Ладыгин посмотрел на коллег. «Интересное стечение обстоятельств», — протянул он. «То ли будет», — ехидно улыбнулся Хейфиц и добавил: «500 рублей, что это не все». Принять пари никто не успел. Стук, дверь. А вас, Игнатий Лазоревич, кто нанял? Сипло протянул Мешков, без капли удивления в голосе. Отец графа, Дмитрий Юрьевич Уваров-Орлов, ответил невысокий толстяк с залысинами на грушевидной голове. КХМ, господа, откашлялся Гройс, от всех нас смею предложить Владлену Герасимовичу сдаться и осознать, что ответов на вопросы не будет. Мешков даже не поморщился. Он равнодушно пожал плечами и, достав из кармана брюк пачку сигарет, прохрипел: «Всего доброго, господа. Мы покинули допросную. В окружении адвокатов я спустился вниз. На проходной даже не спросили пропуск, зато мы встретили здесь еще одного адвоката. На этот раз от Осокиных. Эта встреча вызвала у меня недоумение. Если присутствие остальных я еще мог объяснить, то эти-то, каким боком ко мне лезут?» Ответа я, естественно, не знал, и спросить было не у кого, потому молча вышел в центральную дверь, где, у крыльца участка, нас ждали несколько новеньких иномарок. «Кирилл Дмитриевич», — обратился ко мне Хейфиц, — «смею предложить подвести вас». «У меня схожие предложения», — вторил ему Гройс. Ладогин и остальные адвокаты продублировали их слова. Они смотрели друг на друга и ждали мое решение. Я же понимал, что каждый из пославших ко мне адвокатов хочет встретиться. А с кем хочу встретиться я? Я смотрел в окно на вечерний город. После допроса и этой толпы адвокатов на душе было удивительно легко. Столько влиятельных людей вдруг решили помочь. И плевать, что там были Осокина и папаша, о них позже подумаю. Сам факт, забавная ситуация. Почти с каждым из помогавших можно было, и надо будет встретиться, кроме папаши. Насчет Осокиных я пока еще не решил, но сейчас мне нужна шальная. Губы тронула легкая улыбка, когда вспомнил, как ее гвардейцы прикрыли наш отход. Профессионально сработали, ничего не скажешь. Но улыбка быстро увяла. На смену ей пришла холодная ярость. Эти твари не просто напали на меня, они посмели похитить Машу. Никогда такого не спускал и сейчас не собираюсь. Я найду того, кто рискнул, и устрою демонстрацию. Видимо, мало оказалось повара и всех остальных. Повторение — мать учения. Машина остановилась у знакомого здания. Поблагодарил еще раз адвоката и вышел. Охранники почтительно кивнули, пропуская внутрь. Повернул направо и вышел к двери. Толкнул ее и остановился. В воздухе летал приятный аромат парфюма. Взгляд упал на нее. Темно-красное платье с разрезом до бедра подчеркивало точеную фигуру. Волосы собраны в высокую прическу, открывая изящную шею. Когда я вошел, она как раз стояла у окна, рассматривая вечерний город. «Кирилл, дорогой», — обернулась она, поправляя очки изящным движением. В глазах плясали озорные искорки. «Опять ты в центре событий, к тебе так и липнут неприятности». «Спасибо за помощь», — криво улыбнулся я. «Твои люди хорошо сработали». Изольда грациозно опустилась в кресло, закинув ногу на ногу. Шелк платья скользнул по бедру, обнажая стройную ножку. «Мне приятно, что ты оценил», — промурлыкала она. «Выпьешь что-нибудь? День был насыщенным. Можешь узнать, кто это был?» — спросил я прямо, проигнорировав предложение. Шальная хищно улыбнулась. Поднялась одним плавным движением и подошла к бару в углу кабинета. Хрустальный графин звякнул о стекло бокала. «Ты такой деловой», — протянула она, наполняя бокал янтарной жидкостью. «Даже не хочешь немного расслабиться, поговорить, Изольда?» «Ладно, ладно», — она развернулась, держа бокал у груди. «Его зовут Ферзь, бывшая шестерка черепа из тех, кто решил, что пора становиться самостоятельным игроком. Почему сейчас?» Я прислонился к стене, скрестив руки на груди. «О, дорогой», — шальная сделала маленький глоток. «Когда началась вся эта перестановка сил, такие, как он, почуяли возможность. Столько территории освободилось». Она многозначительно посмотрела на меня поверх бокала. «Благодаря некоторым». Ее глаза заблестели азартом, когда она продолжила: «Найти его будет непросто. После неудачного нападения такие крысы обычно хорошо прячутся». Внутри снова всколыхнулась ярость. Напасть из-под тишка, а потом забиться в нору. Телефон в кармане завибрировал. На экране высветился незнакомый номер. «Граф Орлов», — раздался в трубке твердый, уверенный голос. «Это Череп. Слышал, мой адвокат помог тебе выбраться. Их было много, возможно, и ваш помог», — ответил я спокойно. «Насчет нашего мира, это не я», — в его голосе прозвучали стальные нотки. «Ты должен следить за порядком», — перебил его. «Или твое слово ничего не значит». Я услышал, как через трубку заскрипели зубы и начали тяжело дышать. Следом неразборчиво выругались пятиэтажным матом. «Ищешь Ферзя?» — продолжил Череп. Да, не стал ему врать, и буду. Меня тут же перебили, он у меня, приезжай, решим все вопросы. Череп назвал адрес и отключился. Шальная смотрела на меня сияющими глазами. Это был он, Череп, да, у него ферзь. О, я иду с тобой. Она поставила бокал и направилась к двери. Зачем? Дорогой, Изольда обернулась, и в ее улыбке промелькнуло что-то хищное. Мы же партнеры. К тому же, это перемирие касается и меня. Пусть все видят, что ты не один. Спустя 10 минут мы уже ехали в ее машине. Шальная сидела рядом, закинув ногу на ногу так, что из-под платья выглядывала кружевная резинка чулка. Она то и дело случайно касалась моей руки, когда машину потряхивало на неровностях дороги. От нее чертовски хорошо пахло. Вся эта грация аристократки, закаленная в криминальной оболочке, в этом что-то есть. Даже ее нос не так сильно смущал. «Может, после дел ко мне заедем?» – промурлыкала она, чуть подавшись вперед. «Посидим, обсудим бизнес, поговорим за жизнь, выпьем, обязательно в другой раз», – ответил я, глядя в окно. Жаль, она медленно облизнула губы и подмигнула. «Я интересная собеседница и редко, кого приглашаю к себе, можно сказать, что почти никогда». Я едва сдержал усмешку. Изольда снова сменила тактику. Сначала пыталась давить, затем обмануть, теперь перешла к откровенному флирту и соблазнению. Многоликая и хитрая, древнегреческая богиня. Никогда не знаешь, какую маску она наденет в следующий момент, но с ней интересно. Женщина, которая не только знает, чего хочет, но и действует, чтобы это получить. Машина свернула в промзону. Фонари здесь горели через один, отбрасывая тусклые пятна света на разбитый асфальт. Покосившиеся ангары темнели вдоль дороги, как исполинские надгробия. Идеальное место для подобных встреч, ни случайных свидетелей, ни лишних глаз. Впереди замаячили огни фар. Не меньше десятка машин выстроились полукругом, освещая центр площадки. В свете фар я разглядел массивную фигуру Черепа. Рядом с ним на коленях стоял человек со связанными за спиной руками. Его лицо превратилось в один сплошной кровоподтек. Вокруг толпились крепкие парни в кожаных куртках. Золотые цепи поблескивали на шеях. Машина остановилась, и я подал руку Шальной. Она грациозно выскользнула из салона, оценив жест легкой улыбкой. За нашей спиной зашуршали шины. Подъехали машины с гвардейцами Изольды. Ее люди выстроились за нами, и тут же бойцы Черепа потянулись к пистолетам. Воздух наполнился металлическим лязгом передергиваемых затворов. Я двинулся вперед. Шальная скользила следом, словно тень, грациозная и смертоносная. Ее появление явно застало Черепа врасплох. «Ты не один?» В его голосе прозвучало удивление. «Ты тоже?» – хмыкнул я, разглядывая ферзя. Массивная фигура бывшей шестерки Черепа казалась сейчас жалкой. Шрам на голове набух от побоев, татуировки на руках размазались кровью. На шее виднелся паук, но теперь он больше походил на раздавленное насекомое. «Слушай, Орлов», — произнес Череп глухо, — «это мой косяк, я должен был следить за порядком». «Твой», — кивнул я. Череп поджал губы и замолчал. Было видно, как его задело собственное бессилие. Допустить, чтобы какая-то шавка осмелилась нарушить установленные правила. «Что планируешь делать?» — спросил он наконец. «Сейчас увидишь», — улыбнулся я и направился к ферзю. Маша и Лида в комнате, после того, как за Кириллом пришла вахтерша. Маша стояла посреди комнаты, растерянно хлопая глазами. Ее нарядное синее платье, которое она так долго выбирала для свидания, теперь было измято, а на плече зияла рваная прореха, в волосах образовались колтуны.